Благочестие и Слово Божье. Как было сказано в прошлой беседе, благочестивый будет непрестанно и непременно дорожить Словом истины, ибо оно рождает его к новой духовной жизни, и оно же, пребывая в сердце возрожденного, дает возможность ему возрастать духовно. Слушание этого драгоценного слова является необходимостью для верующего. Иакова 1:19. Но это не все. Благочестивый является благочестивым не только потому, что он слышит слово истины, но и потому, что он исполняет его. И это есть второе правило, о котором апостол Иаков говорит так. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. 1 глава, с 22 по 25 стих. Оказывается, путь благочестия идет не только через слышание, но и через исполнение этого слова. Как для эффективного действия необходимо слушание, растворенное верою, Евреям 4:2, так и слушание должно быть тесно связано с действием, то есть с исполнением. В притче Матфея 7:24, 27 человек, построивший свое здание на песке, был только слушатель, а построивший свой дом на камне был и слушателем, и исполнителем. Иисус Христос сказал: «Блаженны, слышащие Слово Божье и соблюдающие его». Неудивительно, что слово «исполнитель» является излюбленным словом автора этого послания. Оно употребляется здесь 4 раза. 1:22, 23, 25 и 4 глава, 11 стих. А термин «слушатели» в этом послании употребляется 3 раза. 1:22, 23, 25. Следует заметить, что в то время, как и теперь, есть разные слушатели. Одни посещают лекцию, но не являются учениками или последователями лектора. Другие же и слушают лекцию, и исполняют слышимое, так как они есть ученики или последователи этого лектора или учителя. Если первые только слушают, так как они придерживаются своих личных умозаключений, то вторые слушают, воспринимают и идут в согласии с тем, о чем им преподано. Таковых только слушателей так много в мире в настоящее время. Им нравится учение Христа, но не Он Сам. Им нравится учение о мире, о братстве, о равенстве, но только без Христа. Многие говорят о Христе как о великом Учителе, но не как о Боге. Апостол Иаков увещевает быть не только слушателем, но и последователем небесного Учителя, который принес это учение на землю. В этом послании дано 2 иллюстрации. Одна из них иллюстрирует слушателя и только, другая же слушателя и исполнителя. Слушатель подобен человеку, рассматривающему свои природные черты лица в зеркале. Хотя древние зеркала были несовершенны, но все-таки была возможность рассматривающему заметить какой-либо недостаток, который возможен удалению. К сожалению, личность в данном случае, посмотрев в зеркало, отошла от зеркала и таким образом забыла, каков он есть и что ему нужно сделать. Апостол Иаков говорит, что такового принципа придерживаются слушатели. Они знают, что нужно исправить, но не исправляют, несмотря на то, что зеркало предупредило их. Таковая личность, как сказано, обманывает себя, ибо была возможность не только увидеть себя, но и исправить то, что подлежало исправлению. Эта иллюстрация также применима и к духовной жизни. Многие слышат Слово Божье, которое призывает их к покаянию, которое показывает им их греховное состояние. Они могут и видят путь к изменению своего внутреннего состояния. Они в Слове Божьем, как в зеркале, могут воочию убедиться, кто они есть и на что похожи без всяких прикрас. И это зеркало явно подталкивает их к действию, исправлению. Но, как сказано, человек в данном случае отошел и забыл, каков он есть. Что же сделать, чтобы не обманывать себя? Для этого и дается другой пример о человеке, вникающем, пребывающем и исполняющем закон. По-различному назван этот закон в Новом Завете. Так Иаков называет его совершенным и законом свободы, стих 25. В стихе 18 сказано о нем как о слове истины. Апостол Павел называет этот закон законом Христа, 1 Коринфянам 9 глава, 21 стих, Галатам 6:2, и законом веры, Римлянам 3:27. Так вот, этот человек в своих действиях от начала и до конца резко отличим от того, кто только смотрел на себя в зеркало. Если первый, сказано, посмотрел на себя в зеркало, то о втором говорится, что он вникнул в это зеркало закона. В Евангелии от Луки, 24 глава, 12 стих, употребляется это же слово в смысле «увидеть склонившись». Представьте себе склоненную фигуру человека над зеркалом духовным, то есть Словом Божьим. Если первый человек только посмотрел в зеркало, то второй не только посмотрел, но и, склонившись пред зеркалом Слова Божия, вникнул в него. Он своим действием похож на верующих в вере, которые приняли Слово со всем усердием, Деяния апостолов 17:11. Человек, смотрящий в зеркало, сказано, отошел и забыл, каков он, стих 24. Слово «отошел» в оригинале значит не временный его уход от зеркала, но продолжающийся. В противоположность этому, о личности, вникающем в закон Божий, дается упоминание о пребывании в этом законе, стих 25. И это очень важно. Пребывание в учении Господа Иисуса Христа не даст человеку забыть, кто он есть и что ему следует сделать. Он является слушателем и притом незабывчивым, так как пребывает в Слове Божьем. И еще. Он сам себя не обманывает, ибо исполняет то, о чем он слышит. Заметьте особенное положение таковой личности. Если в 12 стихе 1 главы Иаков, человека, испытывающего и приносящего из искушения, называет блаженным, то в стихе 25 личность, слушающую и исполняющую, он также называет блаженной. Об этом же блаженстве Господь Иисус Христос говорит так: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» Иоанна 13:17. «И блаженны, слышающие Слово Божье и соблюдающие Его» Луки 11:28. И это блаженство он получает в настоящем, и тем более будет блажен в потустороннем мире. Помните, мы говорим о истинном благочестии. А слушание Слова Божия и исполнение Его есть признак такового благочестия. И если мы не только слушаем Его Слово, Слово истины, но и исполняем Его, мы блаженны. Мы являемся носителями истинного благочестия.